Восьмой секрет истинной любви – сила преданности. Чтобы любовь была истинной, нужно быть преданной ей, и эта преданность отразится в мыслях и действиях. Преданность – это настоящая проверка любви. Чтобы иметь истинно любовные отношения, нужно быть преданными этим отношениям. Когда вы преданы кому-то или чему-то, оставить – это не вариант. Преданность отличает прочные отношения от хрупких.